Глава вторая. Хозяин трупа. Утром я сползла с кровати, умылась, позавтракала куском пирога и с помощью любимой бытовой магии привела в порядок форменную одежду. Короткое чуть выше колен голубое платьице, поверх которого во время уборки надевала белый передник. После уборки передник полагалось снимать, но вчера с трупом я совершенно про это забыла. А воспоминания о минувшем дне заставили содрогнуться. Это же надо, какая жуть у людей творится. Казалось бы, такой приличный дом. Хотя все-таки любопытно, что же там у них произошло? И кто вообще тот таинственный владелец старого особняка? Коварное воображение тут же нарисовало картину, как муж возвращается из поездки и застает жену с любовником. Что случилось с женой, пока неизвестно. Возможно, она в подвале, который я не убрала. А судя по мужской одежде, любовник оказался в сундуке. Эх, вот бы теперь узнать, что там случилось на самом деле. Удивительно, но возле конторки меня уже ждал клиент. Совсем молодой, светловолосый парень, мой ровесник, а то и младше. Весь какой-то помятый, взъерошенный, будто тоже вчера с трупами сражался. «Вы занимаетесь магической уборкой». Сходу набросился он на меня. Глаза у парня лихорадочно блестели, а от запаха перегара я едва не закашлялась. «Да», — осторожно ответила я, стараясь увеличить расстояние между нами. Почему-то вчерашний труп снова всплыл перед глазами. Пусть мой потенциальный клиент был невысоким и щуплым, мало ли что он натворил ночью в пьяном угаре. И что теперь мне предстоит убирать? «Вы должны мне помочь. Мне срочно требуется уборка». Парень попытался схватить меня за руку, но реакция у меня всегда была неплохой. «А что именно случилось? Что от меня требуется? И вы же понимаете, что это не бесплатно. А то мало ли что он там себе надумал». «Я заплачу. Вот это аванс». Мне в руку перекочевали 5 золотых монет, каждая номиналом в 10. «Однако, после уборки еще столько же. А если согласитесь со мной поужинать?» «Так, начнем с уборки», — оборвала я. «Где и что убираем?» «Дом», — охотно ответил наниматель. «У меня вчера вечеринка была с друзьями. А утром прилетел магический вестник от родителей, что они приезжают не через 3 дня, а уже сегодня. Если они это увидят...» «Понятно, идем». В конторку я даже заходить не стала. Только чем дальше мы шли, тем сильнее меня охватывало дурное предчувствие. И точно, та самая весенняя улица, на которой стоял пресловутый особняк. Постаравшись как можно быстрее миновать давешний злосчастный дом, я вышла к новому объекту, тоже большому старинному дому, загаженному настолько... Стоило открыть дверь, в нос ударил неприятный запах, а к горлу подступила тошнота. Вечеринка явно была не только вчера, а продолжалась минимум неделю. За один день такое при всем желании не наворотить. Да, без магии обычные слуги здесь за день не справятся. «Вы успеете до обеда? Думаю, раньше они не появятся», — с надеждой спросил парень, чего имени я так и не запомнила, хотя по дороге он его называл. Но поскольку тут же снова позвал куда-нибудь сходить, от предложения я отмахнулась, как и от его имени. «Надеюсь», — неопределенно ответила я. Кое-где валялись сорванные шторы, обивка диванов местами не просто испачкана, разрезана, а уж сколько грязи, пустых бутылок, окурков. Бррр! Ладно, сама выбрала такую работу, а значит, за дело. У моих ног выросла огромная и необъятная гора мусора, и через дверь была вынесена на задний двор. Дальше я магией вернула на место шторы, подлатала обивку диванов, прожженные ковры хотя бы зачистила от копоти и, как могла, подлатала магией, используя их же бахрому и ворс. В глаза не бросается, и ладно. Попутно убрала все источники вони и очистила воздух, наполнив его легким цветочным ароматом. Подходя к очередному дивану, я увидела... На мой крик прибежал наниматель, успевший освежиться и переодеться, правда, только частично. С волос капало и стекало на незастегнутую чистую рубашку. Что случилось? Парень крутил головой, пытаясь понять, что же меня так напугало. «Труп», — Ткнул я пальцем в торчащую из-под дивана ногу. В этот момент нога дернулась, я снова закричала, парень отважно встал впереди, хотя, кажется, сам перетрухнул. Труп вылез. Выглядел он так, как и положено трупу, синюшный, помятый и с синяками под глазами. «Не надо так громко кричать», — простонал, попросил он, хватаясь за голову. «Меня и так тошнит». Последнее успокоило лучше любых просьб. «Я здесь уже убралась. Пусть только попробуют. Даже если он пока не труп, то быстро им станет». «Фрэнк, это ты?» С облегчением опознал труп наниматель. «Иди, приводи себя в порядок. Сюда вот-вот родаки нагрянут». Восставший труп снова застонал и куда-то пополз. Вскоре я услышала, как полилась в душе вода, а после этот Фрэнк, судя по характерным звукам из уборной, все-таки выполнил свою угрозу. Надеюсь, хотя бы не на пол. «Это мой кузен», — пояснил клиент, застегивая рубашку. «Здорово», — пробормотала я, поправила повязку на голове, сдерживающую напор моих каштановых кудряшек, и вернулась к своему занятию. «Ого, да тут уже почти нормально», — поразился парень. «Я пока отправлю посыльного за едой, а то, боюсь, ничего не осталось. Родители могут что-то заподозрить». Через час я удовлетворенно опустилась в чистое кресло. Хозяин, судя по разговору с Фрэнком, оказавшийся Микелем, радостно ходил вокруг и заглядывал во все углы. «Потрясающе! Я, конечно, и сам маг, но не думал, что такое возможно сделать обычными бытовыми заклинаниями», — восхищался довольный клиент. Я только улыбнулась. Разумеется, ребенка из богатой семьи, особенно мальчика, будут учить ставить щиты или создавать ледяные копья, а не выводить пятна на ткани. «Здесь оставшиеся 50 золотых», — протянул он мне монеты. «И как насчет моего предложения поужинать?» «Да ты после такого на своей спасительнице жениться должен», — хлопнул его по плечу Фрэнк, который успел немного прийти в себя и свежеподнятую нежить уже не напоминал. Этот кузен на моих глазах выпил 2 графина воды и теперь косился на вазу с подвядшими цветами. Я щелкнула пальцами, и цветы ожили, подняли головки и были готовы простоять еще несколько дней. Фрэнк, все поняв, с грустью отвернулся от вазы. «Прошу прощения, но с клиентами не ужинаю», — как можно вежливее отказалась я. «Хотелось сохранить добрые отношения, а то, чувствую, при такой разгульной жизни мои услуги потребуются Микелю еще не один раз. Чем не постоянный клиент и источник дохода?» «Значит, со мной вы поужинать сможете», — оживился Фрэнк. «Я же только глаза закатила». Судя по внешнему виду, Фрэнк представлял из себя ловеласа классического. Высокий, почти на голову выше Микеля, подтянутый, с красивым, пусть и все еще хранящим следы недавнего загула лицом, такие же светлые, как у кузена, волосы, собраны в длинный хвост, и улыбочка такая характерная, небось, перед зеркалом тренировал. За окном послышался цокот копыт и крики кучера. Вот и родители, а у меня на заднем дворе несожженная куча мусора. Быстро подорвавшись, я уничтожила последние улики, выдающие отлично проведенное кое-кем время, и через черный ход покинула дом. Надеюсь, с остальным Микель и Фрэнк разберутся сами. До конторы я дошла только после вкусного обеда у тетушки Лу, здраво рассудив, что вполне на него заработала. В этом милом месте у замечательной хозяйки Луизы, которая всех просила сокращать ее имя, я столовалась все 2 месяца после выпуска из академии. Последние недели добрая и улыбчивая женщина кормила меня в долг, который я намеревалась сегодня вернуть, а заодно похвастаться своими успехами. Лу, как никто другая, верила в мою затею и постоянно поддерживала. В целом, вложения в аренду и косметический ремонт помещения, а также затраты на рекламу уже окупились, что доказывало, я не прогадала с работой. И отметить это собиралась по полной программе. Если у меня каждый день будут такие заказы, то вскоре я и сама смогу позволить себе симпатичный домик, расширю свое дело, привлеку парочку бывших однокурсниц, тоже неплохо справляющихся с бытовыми заклинаниями. А там можно подумать и о переезде в столицу. Пока я мечтала о светлом будущем, что очень приятно делать на сытый желудок, колокольчик на двери звякнул. В контору зашел высокий мужчина с темно-русыми волосами по плечи, в дорогой одежде и в высоких дорожных сапогах. Я сразу оценила платежеспособность потенциального клиента по небрежно выглядывающей золотой цепочке карманных часов и паре дорогих и явно артефактных перстней на пальцах. «Добрый день!» — я с улыбкой поздоровалась с посетителем, выпрямившись на стуле и приняв деловой вид. «Чем могу помочь?» Мужчина медленно осмотрел небогато обставленное, зато чисто убранное помещение и остановился на мне. В его глазах так отчетливо сквозило недовольство, что я даже растерялась. Ничего такого, чтобы настолько не понравиться клиенту, с первого взгляда у меня здесь не было. Я для верности тоже оглянулась, убедившись, что по стене не ползет огромный паук, волоча за собой плотную метровую паутину. «Чем вы можете мне помочь?» Со странной интонацией переспросил мужчина, глядя на сидящую меня сверху вниз. «Боюсь, леди, все, чем вы могли мне помочь, вы уже сделали». «Простите, не совсем вас понимаю. Я встала, чтобы не сидеть с задранной головой. Не могу сказать, что мне это сильно помогло. Ростом я никогда не отличалась, но ощущение стало не столь давящим». «Возможно, вы представитесь и объясните цель визита», — предложила я, уже поняв, что клиент ко мне заглянул проблемный, требующий особого подхода. «Я владелец особняка на Весенней улице», — вместо имени и фамилии ответил мужчина, видимо, решив, что так получится вернее. «Хотя особняков на этой Весенней...» «А, так это был ваш труп?» — озарило меня. Мужчина поморщился, как от зубной боли, взгляд его и без того недобрый стал совсем тяжелым. Таким впору тараканов давить, безо всяких подручных средств, вроде газеты или тапка. «Труп, к счастью, не мой», — холодно ответил визитер. «А вот проблемы из-за него теперь мои». «Ну, извините». Я сложила руки на груди, стараясь придать себе уверенности. Уж слишком жутко выглядел мой гость. «Что поделаешь, если в вашем доме когда-то было совершено преступление?» «Ничего», — внезапно согласился мужчина. «Только теперь мне придется некоторое время в этом доме пожить, а вы, насколько мне известно, должны были обеспечивать в нем чистоту и порядок. А там совершенно не убрано, и вдобавок не приготовлено никакой еды». Я аж рот открыла от такого наглого заявления. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы вернуть себе самообладание и подобрать слова для ответа. «Вообще-то, хочу вам напомнить, что дом был обыскан стражами, а затем опечатан до прибытия владельца. Ключ у меня забрали, и я никак не могла навести там порядок без вашего присутствия», — как можно четче произнесла я. «Значит, теперь можете», — заключил клиент, «и я бы хотел, чтобы вы незамедлительно приступили к выполнению своих обязанностей. Не привык, знаете ли, жить в бардаке!» Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. Да, это намного более проблемный клиент, чем мне показалось вначале. Практически катастрофический. На будущее учту. Не браться за работу через вторые руки без предварительного ознакомления с территорией и ее непосредственным владельцем. «Хорошо, я уберусь», — сквозь зубы ответила я, понимая, что этот хам в своем праве, а я наемный работник, и мне полагается терпеть и повторять, что клиент всегда прав. «Но хочу напомнить, что по договору на мне только обязанности по уборке. Уж простите, в кухарке я к вам не нанималась». Я злорадно посмотрела на мужчину. «Пусть сам попробует себе хоть что-то приготовить, а то знаем мы таких людей. Смотрят на прислугу свысока, а сами чуть что беспомощнее младенца. Ни одеться, ни умыться, ни поесть приготовить». В этом милом городке новости разносятся со скоростью лесного пожара. И из-за того, как вы ославили мой дом, его теперь считают практически проклятым, а хозяина душегубом, и не хотят идти туда работать. Так что придется вам взять на себя ответственность и немного расширить свой спектр услуг, раз уж вы и так связаны со мной договором. Мужчина наклонился и оперся ладонями о стол. Теперь наши глаза были на одном уровне и метали друг в друга молнии одинаково. «Может, вы еще скажете, что это я во всем виновата? И мне стоило тихонько засунуть труп в мешок и сделать вид, что ничего не было. И это всего лишь часть бытового мусора», — начала звереть я. «Вот терпеть не могу, когда на меня всех собак вешают». «Для начала не устраивать балаган, а связаться с управляющим или сразу со мной и объяснить ситуацию, а не визжать на всю округу про труп в сундуке». Судя по поползшему вверх голосу, собеседник тоже терял терпение. Но лично я, если уж завелась, легко останавливаться не умела. «А может, вы сами этот труп туда уложили? А меня после таких признаний рядом упаковали бы?» Я тоже уперлась руками в стол. Кажется, еще немного, и мы столкнемся с нанимателем лбами. И, не удержавшись, добавила. «К слову, я не визжала». «Визжали», — твердо сказал мужчина, будто он там лично присутствовал. «Не визжала. Сосед через три дома слышал. Я громко кричала. Как сейчас? Сейчас я говорю!» «Тогда могу представить, как вы кричите», — усмехнулся наниматель. «Знаете что?» Я резко выдернула ящик стола, немного не рассчитав силы, отчего он вылетел вместе с ворохом бумаг. Сдержав рвущееся ругательство, я принялась копаться в документах, ища злополучный договор. Сколько, оказывается, бумажек мне пришлось оформить, чтобы открыть собственное дело. Как теперь искать среди разбросанных документов нужный? «Что вы делаете, позвольте узнать». Мужчина перегнулся через стол. «Ищу ваш договор, чтобы расторгнуть, и, как назло, не нахожу». «Вы так жаждете заплатить мне неустойку, да еще вернуть выплаченное за ту уборку?» — удивился наниматель. «Да, представьте себе, совершенно не горю желанием с вами работать. Да пропади все пропадом, чтобы я терпела подобные отношения. В конце концов, я дипломированный маг». «Очень жаль. В таком случае можете не рассчитывать на хорошие рекомендации от меня». Мужчина обошел стол, присел рядом и поднял один из улетевших листов, как раз оказавшийся его договором. «Отдайте». Я потянулась, но этот наглец резко убрал руку. «Не стоит поступать опрометчиво, леди. Вам явно не хватает спокойствия и выдержки, как в общении с людьми, так и с трупами». «Ха! Мы еще посмотрим, кому и чего тут не хватает». Я щелкнула пальцами, подзывая к себе договор, который, по идее, должен был мгновенно выпорхнуть из рук этого взорвавшегося наглеца и прилететь ко мне. Но что-то пошло не так, начиная со странно блеснувших темных глаз мужчины, заканчивая тем, что лист в его руке даже не шелохнулся. Запоздало я поняла, что передо мной маг. И судя по тому, как легко и безо всяких усилий и движений он перебил мою магию, очень сильный. «Отдайте договор по-хорошему», — потребовала я, все же чуть сбавив обороты. «И ваши рекомендации мне даром не сдались». «Зря вы так. Мои рекомендации вам бы точно не повредили», — зловеще улыбнулся он и показательно окинул взглядом небогатую обстановку конторы. «Обойдусь». «Кто вы вообще такой, чтобы считать свои рекомендации настолько ценными?» Я снова попробовала применить магию, на этот раз не подкрепляя заклинания никакими действиями и не выдавая себя щелчками пальцев, чем вызвала только новую усмешку и нулевой результат. «Я Эйден Вирон, магистр некромантии высшей ступени к вашим услугам. Впрочем, по нашему договору...» Лист все-таки перешел в мои ослабевшие руки. «Услуги должны мне вы». Только что я сидела на корточках, а теперь просто сидела и боялась шелохнуться. В принципе, он мог бы и не называть свою специализацию ступень. Один из сильнейших некромантов страны. Личность известная, пусть и предпочитает держаться в тени. Помню, у нас в академии этот некромант слыл главным кумиром всех парней, мечтавших повторить его подвиги. И сейчас он откровенно наслаждался произведенным эффектом. Надеюсь, леди, вы приложите все усилия, чтобы к вечеру у меня был убранный дом и вкусный ужин на столе». На этом магистр некромантии высшей ступени распрямился во весь свой немалый рост и вышел. Колокольчик на двери жалобно звякнул. А я осталась сидеть среди вороха бумаг с нашим проклятым договором в руках, который теперь точно не рискну расторгнуть. И, похоже, ужин мне все-таки придется готовить.